озеро изобилия. Выброшенный на берег матросский сундучок надежд моих не оправдал. Ни огнева, ни какого-нибудь полезного инструмента в нем не оказалось. Там было немного поношенной одежды, рубашка, кафтан, а также горсть английских монет, кусок корабельной веревки и небольшой мешочек с кукурузным и ячменным зерном. Крепко сколоченный сундучок не пропустил ни капли морской воды, и все предметы в нем оказались сухими и нисколько не пострадали. Зерно я мог съесть, но мне не хотелось. У меня в достатке было теперь свежих плодов. Один из матросов доброй надежды держал голубей. Вероятно, ему и принадлежал этот сундучок с зерном. Позднее я вспомнил, какую важную роль в жизни Робинзона Крузо сыграл ячмень, который он с таким успехом сеял на своем острове, благодаря чему у него был хлеб, и он в течение долгих лет смог прожить на необитаемом острове. В моем положении не было необходимости возделывать землю и сеять хлеб. Я был убежден, что не пробуду на острове так долго, как этот Робинзон, живший в этих краях более полувека назад. С тех пор уже многое изменилось в водах Карибского моря. Здесь больше стало людей, а значит и больше вероятности перебраться с моего островка на лежащий неподалеку материк. На рассвете следующего дня я поспешил в рощу попугаев на охоту. Главным образом в расчете наловить как можно больше живых птиц, чтобы выращивать их про запас. Лук я починил и подстрелил из него двух попугаев. Потом, стараясь не шуметь, взобрался на дерево и длинным шестом попытался сбросить ближайших ко мне молодых попугаев на землю. Однако старания мои поначалу не увенчались успехом. Попугайчики крепко держались за ветки. Тогда я привязал к шесту петельку из гибкой лианы и на этот раз добился успеха. За полчаса ловли набрался целый десяток. Больше ловить не было смысла. Пока я привязывал пойманных попугайчиков к шесту, они во все горло верещали и со всего леса им вторили криком сотни их сородичей. Я считал за благо поскорее уйти и поспешил к своей пещере. По пути у меня было немало хлопот. Хотя путы из лиан были достаточно прочными, попугайчики легко перекусывали их острыми клювами. И чтобы не лишиться добычи, мне то и дело приходилось унимать их страсть к уничтожению. Попугаи сплошь зеленого цвета, с желтыми и красными пятнами на голове, были почти уже взрослыми и крупнее наших голубей. Вернувшись в пещеру, я не знал, как их удержать. Чем бы я их ни связывал, они сразу же все это перекусывали. Не оставалось ничего иного, как закрыть их в пещере, а тем временем на скорую руку соорудить клетку из толстых веток. Работа эта и заготовка нужных веток и связывание их лианами заняло у меня несколько часов. После полудня клетка наконец была готова и стояла у входа в пещеру. Затем я принес и для себя, и для моих узников гроздья красных ягод. По дороге в лесу мне попалась весьма полезная в хозяйстве посуда – вид тыквы, плоды которой с твердой кожурой и полые внутри. Они представляли из себя отличные сосуды для воды. Я перенес попугая в клетку, набросал им туда ягод, поставил им воду, сам недурно поужинал, а до захода солнца все еще было далеко. Довольный сделанным за день, я весело поглядывал на свой курятник. Подавленное настроение последних дней вдруг исчезло. Я оживился, стал дышать полной грудью. Во мне пробудилась надежда. Освободившись от повседневных забот о пище, мысли мои раскрепостились, заработали живее и шире. Вновь первостепенным стал вопрос: как выбраться с острова? День еще догорал. Было еще не темно, и я взобрался на вершину холма. Солнце садилось в безоблачном небе. Воздух был чист и прозрачен. Я обводил взглядом окрестности в надежде отыскать или признаки человеческой жизни, или какой-нибудь спасительный парус. Но тщетно, беспредельная ширь океана оставалась пустынной. Когда я спускался с холма, солнце погружалось в море. Птицы в клетке уже спали, но я с удовольствием отметил, что большая часть ягод ими съедена. Ночью меня внезапно разбудили крики переполошившихся попугаев. Высунувшись из пещеры, я заметил у клетки подозрительную тень. Крикнув, я швырнул туда камень. Тень метнулась, зашелестев ветвями, исчезла в зарослях. С палкой в одной руке и камнем в другой, сердцем, бухающим как молот, я выбрался из своего укрытия. В клетке зияла дыра, но, насколько можно было рассмотреть в темноте, попугаи были на месте. Я заделал дыру и для вящей безопасности придвинул клетку ближе к выходу в пещеру. И сверх того обложил ее камнями. До утра моего покоя больше никто не нарушал. Однако утром оказалось, что не хватает 4 попугаев. Повсюду были разбросаны перья. Какой хищник устроил ночью этот набег, установить по неясным следам мне не удалось. Визит ночного разбойника и понесенные потери не охладили, однако, моего пыла выращивать попугаев. Ошибку совершил я сам, соорудив слишком слабую клетку, ведь есть еще доски от разбитой шлюпки, их можно использовать. Чтобы перетащить все оставшееся на берегу моря от разбитой шлюпки, понадобилось несколько часов. Доски были разных размеров и в большинстве сломанные, поэтому прежде чем приступать к сооружению клетки, пришлось их тщательно подобрать и подогнать. Чтобы связывать доски, я брал лианы, а также длинные тонкие гибкие ветки росшего повсюду колючего кустарника. Между досок я оставил щели шириной в 2 пальца. К полудню клетка была готова. 8 футов в длину и ширину, 4 футов в высоту. Она могла вместить не менее 1000 попугаев, но главное, она была прочной и надежной. Я посадил в нее оставшихся 6 птиц и направился в рощу попугаев. На этот раз я подстрелил 3 взрослых птиц, а 9 молодых поймал живыми. Времени на это ушло много, и когда вечером я возвращался в пещеру, было уже темно. В этот день, особенно пополудни, стояла страшная жара, которой я, как обитатель севера, совершенно не был привычен. Спешка, с какой в этот день приходилось все делать, снова подорвала мои силы. Я долго не мог уснуть, меня мучил озноб и страшная головная боль. Несколько раз за ночь попугаи поднимали ужасный гомон. Я вставал, кричал, швырял из пещеры в их сторону камни. Выйти дальше в темноту я не отважился. А утром я убедился, что ночью вокруг шныряли какие-то не очень крупные зверюшки. Но повредить клетку им не удалось. Я был горд своей работой. Но все-таки я был болен и очень слаб. Весь день мне пришлось пролежать в своем убежище и прийти еще к одному печальному выводу. В жарком климате, особенно под солнцем, нельзя ни бегать, ни вообще перенапрягаться, а тем более выполнять тяжелые работы. Все здесь надо делать не спеша. На 3-й день почувствовал я себя лучше и побрел неторопливым спокойным шагом в рощу попугаев. Было душно. Шел мелкий дождь, мокрые птицы сидели на ветках, и их было легко поймать. И вот результат. 2 попугая убитых и 12 живых. Теперь я ежедневно совершал такие походы и каждый раз возвращался с добычей. Но вскоре попугаи поумнели. Взрослые поняли опасность и держались от меня подальше. Молодые же подрастали быстрее, чем я предполагал, и редко теперь сидели на месте. На 5-й или 6-й день мне удалось добыть только 2 птицы. Ходить сюда больше не имело смысла. Кроме того, возникла еще одна более важная проблема, из-за которой пришлось отказаться от ловли попугаев. Корм. Птицы пожирали немыслимое количество красных ягод. За кормом для них Мне приходилось ежедневно ходить в лес, и не менее 2 раз. Так что в ближайшие округи все запасы ягод вскоре были исчерпаны. Давал я своим зеленым пленникам и кактусовые яблочки. Однако всего этого было мало и хватало ненадолго. Следовало отыскать новый источник корма. И я решил предпринять дальний поход в глубину острова. Тут следует упомянуть о некоторых событиях этих нескольких дней. Прежде всего, я усовершенствовал свое оружие. Я смастерил больший по размеру лук. Использовал для тетивы корабельную веревку, найденную в сундучке. Стрелы изготовлял по-прежнему из тростника, но стал привязывать к ним наконечник из твердого дерева. В стрельбе постепенно приобреталась сноровка. Из твердого же дерева я изготовил вполне себе крепкое копье с остро заточенным концом. На ящеричной поляне я расставил силки, и попадались несколько ящериц, доходившие размерами до 2 локтей. Под сенью ближайшего дерева я связал их, радуясь пополнению моих продовольственных запасов. На рассвете одного из погожих дней я отправился в глубину острова, захватив с собой не только все свое вооружение, но и вместительную, хотя и несколько неказистую на вид корзину, сплетенную из лиан. Мой запас провизии состоял из 1 ящерицы и красных ягод. Я шел вдоль ручья, протекавшего неподалеку от пещеры, и, не удаляясь от него, пробирался сквозь чащу. Растительность по берегам ручья была пышнее, чем в других местах. Здесь произрастали даже лиственные деревья с густым подлеском. Я шел, настороженно вслушиваясь в каждый шорох, но не забывая при этом отыскивать взглядом какие-нибудь съедобные растения. Свежее раннее утро вселяло в меня бодрость и силы, которых за последние дни значительно прибавилось. Вдруг впереди, прямо передо мной, выскочили 2 коричневых зверька, очень похожие на зайцев. Но прежде чем я успел прицелиться в них из лука, проворные зверьки юркнули в чащу. Через несколько 100 шагов я заметил 3 новых зайчиков. Они были так заняты собой, что мне удалось незаметно подойти к ним 30 шагов. Тогда только они почуяли опасность. Мгновенно замерли, вытянув вверх свои маленькие мордочки и наблюдая. Я пустил в них стрелу. Мимо. Зверьки одним прыжком скрылись в кустах. Меня удивила их пугливость. Ведь остров-то не обитаем. Я понимал, что был первым человеком, который появился в этих дебрях. Однако с каким испугом удирали от меня зверьки? Где же та райская идиллия, какая, согласно устоявшимся представлениям, должна царить на безлюдном острове? Ее не было. Она существовала лишь в моем воображении. В этих девственных лесах рыскали разные хищники, пожиравшие более слабых зверьков. Здесь, как и всюду, шла постоянная борьба за существование. Поэтому появление дотоле невиданного двуногого существа породило всеобщий переполох и страх. Лишь ягуара не испугала моя особа, да и он не отважился напасть на человека и отступил. Я поднял стрелу, осмотрел место, где недавно сидели 3 зайца. Должно быть, здесь немало этих зверьков. Повсюду виднелись многочисленные следы. «Сюда стоит как-нибудь наведаться», — решил я, «и поставить здесь силки, как и на ящериц». Я не прошел и 100 шагов от этого места и остановился как вкопанный. Среди кустов, где проглядывали известковые прогалины, лишенные растительности, на одной из них вдруг я заметил прямо перед собой свернувшуюся в клубок змею. Она грелась в лучах утреннего солнца и, видимо, спала. Я хотел было выстрелить в нее из лука, но тут же отказался от этого. Подкрался ближе, а когда разбуженный гад стремительно поднял голову, шипя и пронзая меня злобным взглядом своих маленьких глаз, я копьем, словно молотом, нанес ему сильный удар. Он дернулся, уже обессиленный. Еще несколько ударов, и все было кончено. Змея была длиной в 10 футов. У нее было сравнительно толстое тело с великолепным зигзагообразным черно-коричневым рисунком. Я, разумеется, не знал этого вида, но когда с помощью двух прутьев разжал ей пасть, увидел меж других зубов два больших ядовитых клыка. Я даже содрогнулся при мысли, что произошло бы, не заметь я вовремя эту тварь. Теперь я стал более внимательно смотреть себе под ноги. 2 часа минуло от восхода солнца, когда я добрался до небольшого озерка, от которого вытекал мой ручей. Озерко шириной в 1/4 мили со всех сторон окружала топкая трясина, поросшая камышом и обычной прибрежной растительностью. В одном только месте был доступ к воде. Вокруг озера тянулись настоящие тропические джунгли, непроходимые, но кончавшиеся не далее, чем в 100 шагах от воды. Из прибрежных зарослей доносился шумный птичий гомон. Дикие утки и похожие на них птицы, плавая, весело резвились на середине озера. А в трясине на длинных ногах стояли полуприкрытые зеленью цапли, изумительно розовые, с изогнутыми клювами. Поблизости что-то зашелестело. Верхушки осоки на болоте в одном месте сильно качались. Слышался хруст сломанного тростника и сухой треск. Там возился какой-то зверь, явно не из мелких. Дерево, за которым я укрывался, стояло на небольшом возвышении. Но как ни вытягивал я, словно цапля, шею, любопытство своего удовлетворить так и не смог. Карабкаться на дерево тоже не имело смысла. Я просто вспугнул бы зверя. Впрочем, после недолгого ожидания счастье улыбнулось мне само. Раздвинулась стена зарослей камыша, и зверь вышел на поляну в каких-нибудь 50 шагах от меня. Крупный, величиной примерно с полугодовалого поросенка. У него была громадная голова какой-то забавной формы, а толстое тело покрывала бурая шерсть. На первый взгляд какая-то уродливая порода свиньи, но это был не кабан. За первым зверьком появились еще 4, из которых один взрослый, а 3 других – молодые поросята. Все семейство не спеша покинуло прибрежное болотце и направилось в сторону леса, двигаясь прямо на меня. Я медленно натянул лук. Звери приближались, не догадываясь о присутствии человека. От стада чуть отбился один поросенок и приблизился ко мне едва ли не на 10 шагов. Как только он повернулся боком, я выстрелил. Ловко пущенная стрела попала в самое сердце, пробив тело на вылет. Зверь лишь жалобно тихо хрюкнул и забился в последних судорогах. Остальные пустились на утек. Не помня себя от радости, я бросился к добыче. Славный выстрел. Зверь был мертв. По форме зубов я определил, что это грызун. Весил он добрых 10 фунтов, в 2 раза больше, чем взрослый заяц. Тут же на месте я его освежевал и сунул в корзину за спину. Добрый, славный лук. Нежно посмотрел я на свое оружие и погладил его, будто живое существо. Стоило ли идти дальше с таким грузом? Солнце поднялось уже высоко, усиливался зной, с каждой минутой становясь все невыносимее. Я повернул назад, пообещав себе на завтра, задолго до рассвета, предпринять сюда новую вылазку. Я размышлял, какое название дать вновь открытому озеру. Не подобает такое богатое птицей и дичью место оставлять безымянным. И придумал «Озеро изобилия». К сожалению, проблема корма для моих попугаев ничуть не сдвинулась с места. А это было делом неотложным.